615. Возьмем для примера закон двойственности. Все явления проявленного мира основаны на нем. Чем глубже корни дерева уходят в землю, тем выше поднимается его вершина. Оно берет питание из почвы и воздуха, и чем больше берет, тем больше и отдает в виде плодов или древесины. Все химические процессы, протекающие в нем, двойственны, и каждая клеточка, являясь электрической батарейкой в миниатюре, имеет двуполюсность электричества. Каждую осень умирает оно, вернее, замирает, чтобы весною ожить. Сбрасывает омертвевшие клеточки, чтобы дать жизнь новым. И под конец все-таки умирает. Но, исполнив закон, плодитесь и размножайтесь, то есть произведя потомство и породив новые деревья своего вида. Условия противодействующие вырабатывают стойкость, и нет ничего в его сложной жизни, что не имело бы в себе своего антипода, своего противоположного полюса. Закон двойственности универсален и охватывает собою все стороны жизни всего, что существует на Земле и в мирах.